Два последних оказались игроками, и мои девочки убили их, как только те попытались напасть на меня. Их души мы тоже выпотрошили, но полезных навыков у них мало. Но на всякий случай мы их души сканировали и запоминали. Точно, мои девочки убили членов семерки, настроила против них остальных ее членов, даже несмотря на то, что все видели, что два ублюдка их атаковали первыми, просто их суперсилы не пробились сквозь суперпрочность девочек и меня. В то же время Stormfront подозрительно стояла в стороне, и я понял, что к чему, когда меня накрыло какими-то галлюцинациями. Повезло, что мы сразу интегрировали силы Кейт и Руфуса и создали у себя иммунитет против гипноза. Нас эта атака лишила только зрения, насылая видение моих бесконечных боев против мутантов апокалиптической Коносубы. Остальные чувства, в частности то, что мы быстро себе прорастили от того слепого игрока, оказалось не такое куже и бесполезное приобретение. В общем, этим слухом мы заметили целую толпу суперов, которую прямо в морском грузовом контейнере сбросила на нас своими телекинетическими молниями Stormfront. Я сразу узнал в тех суперах из контейнера пациентов, показанной во втором сезоне лечебницы, где держали больных на голову суперов или тех, чьи способности. Они сразу начали мочить всех подряд, но мне в глаза бросилась лысая девушка, что с яростью атаковала именно Stormfront, а не бегающих вокруг студентов и мою компанию. Ее телекинетическая хватка не смогла сразу убить Stormfront, и та в ответ поджарила лысую молниями, отбросив ее прямо мне под ноги. «Это, наверное, какой-то подарок судьбы», — сказал я и просканировал душу мощного телекинетика, покопавшись заодно и в ее разуме. Неожиданно она оказалась относительно адекватной, вот только ее характер не понравился Бринку, и ее исключили. В детстве она случайно убила своего отца, который ее хотел изнасиловать, а мать отдала ее в детдом, а у детдомовских суперов, если их выпнут с универа, только два пути. Или в подвал, или в психушку, которой управляла до недавнего времени Stormfront. В общем, эта милая девушка просто была всеми непонятой жертвой. Недолго думая, я ее исцелил и потратил на нее последнюю порцию кристаллов Хаумлендера. Она и стала нашими глазами, определив, откуда бомжеватого вида игрок насылал на нас свои иллюзии. Я просто прорастил в душах девушек скопированные у Синди способности телекинеза, что при усвоении кристаллов Хаумлендера развились и оптимизировались под моим чутким присмотром до полноценного телекинеза, а не только раздавливания вилдимых Синди целей. Синди встала перед нами, сбросив с себя обгоревшую больничную рубаху и не стесняясь заметно поправившихся сисек, что ускоренно регенерировали плоть сожженную Stormfront, начала, прислушиваясь к нам, откручивать голову ебанутой Stormfront. Мы же схватили телекинезом бомжеватого игрока и, подстащив к себе, ободрали духовные оболочки с ядра его души. Его способности очень хорошо дополнили существующие у нас улучшенные способности Кейт и Руфуса, и теперь мы могли не только приказывать своим жертвам, но и работать с их памятью, редактируя и изменяя их воспоминания, как пожелаем. Подтащив к себе Stormfront, Синди, недолго думая, воспользовалась моими знаниями и опытом, чтобы ободрать ее душу и вырвать из плоти Stormfront кристаллы ее силы. Как и ожидалось, это был оригинал. Слишком уж она нехарактерно работала для игрока, но она от Майндсторма, так звали бомжа-иллюзиониста, узнала о игроках и о том, что они устроят настоящий пиздец, если она не поможет ему убить их всех. Очень интересный подход к нашей игре. Впрочем, я сделал фактически то же, правда, у меня еще и способности одарить моих девочек. Еще в памяти грозы мелькал солдатик и новости о том, что он убил кровавую графиню. Это была прошлая сокомандница грозы и солдатика. И, блять, поведение солдатика было весьма странным, ибо он сожрал мозг кровавой графини вместо сожжения ее в ядерном взрыве. Ответ на все вопросы мы получили мгновенно. В ядерном взрыве сгорели все студенты, включая меня и девочек. Я думал, что я достаточно мощный и выносливый, чтобы устоять и пережить это. Но я переоценил себя и недооценил читерность игроков в этой изначально дрянной игре. Я проиграл. Однако девочек было жалко. Их души все еще существовали в спайке со мной, однако скоро они пропадут в небытие. Или нет? У меня ведь способности редактировать воспоминания и создавать иллюзии. Вот я и пустил все оставшиеся оболочки наших душ, чтобы выжечь их личности разум на той самой надстройке, что помогает мне сохранить все знания из прошлых жизней. Вначале было туго и не получалось обмануть хитрую надстройку души, но девочки поступили радикально и отбросили свои оболочки души, сливая наши вторые и третьи оболочки души в одно целое. Надстройка посчитала нас одним существом с пятью личностями и, следуя алгоритмам, заложенным в нее, Аквай записала и сохранила все пять личностей в надстройку. Будем надеяться, что это сработало. В следующий миг я осознаю себя перед Аквай. Второе место. Ты был так близок к победе. но снова оправдал мои ожидания и подвел меня. Я сорвала приличный куш на твоем проигрыше из-за дополнительного раунда ставок посреди игры. Много кто подумал, что ты станешь темной лошадкой, что выиграет эту гонку. Но к сожалению, я знаю тебя лучше всех. В общем, они все поставили на твою победу, пытаясь перекрыть потери от ставок, сделанных в начале игры, и я единственная, кто удвоила изначальную ставку на твое поражение. Теперь я грязно богата, а тебя стоит наказать за очередную отвратительную ошибку, но так как я выиграла, наказан будешь только ты, а твои 4 сиамских близнеца. Правильно делаешь, что молчишь, понимаешь, что все тут решаю я, в общем, пусть живут. Ты сам решил изуродовать свой разум, так что неси последствия. 16. Наказание. Оно было весьма специфическим, ибо я попал в этот мир чуть ли не в сперматозоида. Ну, фактически в только что оплодотворенную клетку, так что мне придется провести в этом подвешенном состоянии 9 месяцев. Но это также стало возможностью, о которой мало кто мог бы догадаться. Я-то точно знал, что это возможно, и у меня был доступ ко всем знаниям моей цивилизации в 5 экземплярах. Хотя 4 экрана пришлось сдать в бессрочное пользование моим 4 попутчицам. Слава богу, что Эмми была не слишком требовательна и никогда до этого не пользовалась компьютерами для развлечений вообще, и простого телефонного масштабируемого до бесконечности экрана ей было достаточно, чтобы убить время в утробы нашей мамочки. Нашей, потому как я разделил яйцеклетку на 5 равных частей, что ей фактически не повредило на столь ранних этапах беременности. Подумаешь, всего лишь лишний разок клетки поделить, и все, что отделили, снова отрастет. Отпочковавшиеся клетки продолжили развиваться точно так же, как и мой комочек, и в итоге под моим неусыпным контролем образовали 4 женские зародыша. Поправить хромосомы в ядре клетки весьма легко, даже генетикам не нужно быть. Просто не дай до конца пройти процесс уделения мужской клетки, а потом уничтожь в ядре 46 хромосом, и все, у тебя есть женские клетки, что продолжат развиваться уже согласно своей генетической информации. Минимум усилий с минимальными побочными эффектами. Однако интересное началось на половине срока беременности, когда в мой зародыш совершенно естественно проникла душа. Как оказалось, до этого у меня не было ограничений на использование всех оболочек души, кроме первой и второй. Все это раньше принадлежало душе моей матери, а вот с этого момента у меня и девочек появились собственные души. Я думал, что так как у меня было одно ядро на наши 5 личностей, то опять придется сиамскими близнецами существовать, а нет, все как-то обнулилось, и каждому зародышу, связанному с личностями в надстройке моей души, досталась собственная полноценная душа. Странные последствия переписи личности девушек в мою совершенную память перестали меня занимать, как только я осознал, что моя душа содержит вместо 6 привычных оболочек души, 7. Я проверил души девочек, они тоже обзавелись этими непонятными духовными органами для работы с манной и соответственно содержащей их 7 оболочкой. Вообще я осознал, что этот мир полон манны, и не будь у нас органов, что были в 7 оболочке, то мы умерли бы через лет 20 обитания в такой мононасыщенной среде. Печально, но очевидно, что все обычные люди в этом мире не прошли естественный отбор, и их места обитания теперь полнятся подобными мне и моей мамочке. Душу мамочек я тоже начал чувствовать, резонируя своими оболочками души, почувствовал я прилично больший объем манны. Также были заметил периодические движения манны через ее магические органы, что на материальном плане бытия налагались на некие энергетические каналы тела. Мне понравилось, какой благотворный эффект они оказывали на тело матери, выводя токсины из ее тела и нейтрализуя последствия беременности пятерняшками. Я и сам и девочек подрядил практиковать подобные циркуляции манны в их уже прилично развитых нерожденных телах. Все мы были соседями в одной и той же плаценте, но разделены были весьма тонкими пленками между собой, однако было понятно, что дальше тянуть просто нельзя, и я спровоцировал преждевременные роды, слегка поправив организм матери. Мне пришлось контролировать рождение сестер, пользуясь праной, пси и манной матери, и то, что мы были одним целым, сильно мне помогло. Девочкам я уже заранее отделял пуповины от плаценты и вскрывал их амниотические мешки, отчего они быстро выталкивались из матери без лишних усилий с ее стороны. Сам я выходил последним, поправив в теле матери все, что начудил. То, что я был последним, позже мне аукнулось, ибо четыре старшие сестры – это пиздец. Особенно если в прошлой жизни они были твоими любовницами, хотя с Синди у нас все до этого дела б не дошло, отчего-то чувствовала себя неуютно и больше всех ждала совершеннолетия, чтобы начать практику поддержания чистоты королевской крови. Моя мать после родов была здоровее всех в деревне, и неудивительно, ведь ее конкретно полечил ее собственной праной, да и душу до толка довел, отчего она будет долго и без болезней жить. По крайней мере дольше, чем обычно живет наша раса. А вот о расе отдельная тема. Нет никаких пошлых эльфов или прочей мути. Я теперь гордый представитель расы демонов из племени Мигурт. Охуеть не встать, мои сестрички теперь вырастут легальными лолями. Вот только с остальным у нас все не как у нормальных мигурдов, ибо вместо синих волос и синих глаз они были у нас зелеными с металлическим отливом. Пока мы были недоношенными, это не было видно, но наши души были очень развиты, так что скоро мы уже опережали темпы взросления мигурдов, которые к 30 получают статус совершеннолетних. Достигнув этого возраста, перестают расти, остановившись в среднем на 140 сантиметрах и подростковой развитости фигуре, после чего живут и вовсе не старея до 200 лет, а там уже как нормальные люди старятся за лет 30 до нормальных стариков нормальных размеров и мрут. Вот такой вот затянувшийся пубертат, слава богу, без прыщей и 200-летнего сперматоксикоза. Однако рано нам еще было об этом думать, ведь догнав по внешности 6-летних детей в свои 2 годика и наконец-то научившись читать и писать, да и местным языком злого бога общаться, я в шоке обнаружил, что живу в лютых ебенях. Как я определил это? Ну, я вначале обрадовался, что попал в мир перерождения безработного, ибо наконец-то добрался до столь родной магии, но вот оказалось, что это манна и вообще 7-я оболочка, и то, что было в мире Коносубы, это совершенно разные вещи. Я, конечно, подозревал, но оказывается, в Коносубе всем 7-ю оболочку заменяла система, созданная богами своего мира, чтобы прокачивать души обычных смертных и вообще дать им привыкнуть к магии. И вот оно подтверждение. Тут, чтобы магию создать, нужно было такую ламбаду энергетическими бровями сплясать, что я во времена Коносубы просто мозг в узел завязал бы, но не осилил бы. Сейчас же я чуть привык работать с оболочками души, понял, что и как творить энергетическими каналами, и вот уж сюрприз, освоил безмолвную магию воды, огня, ветра и земли. Правда, в нашей деревне умельцы ее могли пользовать максимум до среднего уровня, а магию исцеления только до уровня новичка и только детоксикацию, которую мы вытренировали еще в утробе, ибо мать именно ней и лечили умельцы, пока мы сами не взяли эту функцию на себя, лишив мать нужды бегать по целителям, чтобы не тошнило. Так вот, это и есть тот самый признак лютых ебеней. В селе нет ни одного нормального мага, и нам года 2 пришлось бегать и выискивать намеки, а где и вообще, по аналогии с другими стихиями и оговоркам очевидцев, воссоздавать магию среднего уровня всех стихий. Нас за это в деревне побаивались еще больше. Больше, ибо зеленые волосы — это черта суппордов, что слыли ебанутым на всю голову племенем маньяков, что ни своих, ни чужих не щадили в боевом безумии, а мы вообще магию изучили, причем никто до нас некоторых заклинаний вообще не использовал. Вот и прозвали нас мелкими королями демонов, ибо справедливо подозревали в нас перерожденцев, правда, уже с нашего мира, в чем и была их ошибка. Вообще демонические короли нередко возрождались в детях каких-то племен, и это здравый смысл континента демонов, что иногда рождаются короли демонов. Они как бы рождены обычной женщиной, совершенно не связанной с королями демонов, но при этом их можно смело считать чужим видом и чужим племенем. В то же время здравый смысл также говорит, что обижать воскресшего короля или королеву демонов — это самоубийство, и вообще нужно быть вежливым с их величествами. Вот нас и не гнобили, и не прогоняли, и даже мать не сильно слушала других, что твердили, что это не ее дети, а возрожденные короли демонов. Ну, это не в обиду сказано, просто здравый смысл и мать постепенно готовили, что мы можем просто в один день взять и уйти, чтобы никогда не вернуться. Но я же не ебнутый, и мои девочки тоже предельно человечны, вот и в этом мире человека, что искренне нас любил и заботился с самого детства, считали нашей родной матерью. У Эммы, Кимика, Джордан и Синди родители были не самыми лучшими представителями человечества, что кололи их все детство сывороткой Ви, чтобы превратить из в денежный печатный станок. На этом фоне Рокари для нас стала просто святым человеком. Устать и знакомое имя. Роки, пойди познакомься с Рокси. Рокси — это твой старший братик. Рокси. Осознание накатило неожиданно. Мы с девочками тренировали контроль магии уплотнением камней и лепкой из них каменных фигурок. Вначале все лепили кирпичики и кубики с прочими простыми фигурами, а позже перешли на учебе по системе Рудиуса и начали лепить идолы Рокари. Мать была просто в восторге от нашего художества, что нереально мотивировало всех девочек на развитие искусства. Селяне же были в ахуе от кучи статуэток нашей матери, которые можно найти в пустоши в совершенно неожиданных местах, причем иногда в комплекте с античными колоннами и прочей околорелигиозной атрибутикой. Очевидно, наша манна на такой практике росла просто на дрожжах. Кроме того, стоит упомянуть, что все мигурды имеют неприлично развитые шестые оболочки души, ибо они прирожденные телепаты и вообще разговаривают между друг другом всегда только так, и только детям делают поблажку и учат языку злого бога устно. Вот и нас постепенно стали приучать к такому общению, только кого они, блядь, тут пытаются учить. Мы с девочками всю жизнь целыми пакетами информации общаемся, а они бекают-мекают своей телепатией на языке злого бога. Ну и примитивы же они. А вот с Рокси все получилось весьма интересно. У нее не раскрылся орган телепатического общения. Ее могла ждать очень печальная судьба в виде жизни в зачуханном Мухосранске, где все немые и считают ее увечной из-за того, что она не умеет в телепатию. Если бы не было нас, мы то привычные поболтать, а Рокси была пиздец какой милохой. Мы в 3 года были уже внешне на лет 7 и, наверное, перестанем стимулировать свой рост, чтобы воспитать из Рокси достойную младшую сестру. Сами мы положили все усилия на раскачку нашего магического резерва, да и Рокси к этому причастили с молоду, научив пускать водяные шарики и создавать мороженое, точнее превращая в ледяную пструшку мед монстров-пчелубийц, которых мы культивируем в километрах 20 от нашего поселка. Эти пчелы, наверное, скорее осы, ибо жрут не пыльцу, а мясо, но живут ульями, выращивая и охраняя в них личинок, которые тоже жрут мясо и производят мед, что иногда употребляют осы и вообще хранят его как запас на черный день. Меда дают очень мало, но все компенсируется размером личинок, и то, что мало оси-мутанту размером с корову, то все еще 3-литровая банка сладкого меда для всех нас. Товар ходовой. До нас даже авантюристы стали заходить и покупать горшки меда, что мы лепили тоже магией земли. Позже сами горшки с детализованными рисунками монстров и мигурдов с прочими расами стали сами по себе ценным товаром и ходили покупать уже их. Неожиданно нам даже не пришлось сбегать с села, чтобы сколотить капитал и получить доступ к информации и учителям магии. Уроки магии вполне нас устраивали вместо местной валюты, таким образом мы добили всю магию до продвинутого уровня, и даже учитель продвинутой магии исцеления нашелся. К сожалению, святой уровень магии нам не достать нигде на демоническом континенте. За атакующей, то есть стихийной, придется переться в рано, а там хоть до императора могут обучать, хотя самих императоров стихийной магии там как бы и нет, зато есть их труды и книги по магическим кругам уровня императора, а там все воплотить в заклинание вопрос манны, знания и опыта. Проблема в том, что людишки считают, что магический резерв постоянен и его не улучшить, а все волшебники в академию поступают в 15 годков, когда их резерв уже не растет. Вот и нету людей магов уровня императора, хотя в теории они уже разработали сотни кругов императорской магии. Сестричка наша тоже не стыдила нас, делая большие успехи в безмолвной магии и созывая весьма милые фигурки своей семьи. Даже нашего угрюмого папашку лепит. А он уже заждался, когда мы свалим и дадим ему срок или нормально трахаться по вечерам. Впрочем, не сильно заметно, что наше присутствие ему мешает. Заделал же Рокси и не почесался. Таким образом быстро пролетело первые 18 лет нашей жизни. В 15 лет Рокси стала искусным магом продвинутого уровня во всех стихиях атакующей магии и также целебной. Причем владела она безмолвными чарами, исполняя все заклинания практически в 1/10 секунды. Также она вместе с нами практиковалась последние лет 10 в местной технике боя на основе манипуляции энергии астрального тела. Хината бы мне уши открутила за то, что я объяснял Рокси о манипуляциях ки, обзывая эту энергию местной терминологией. Звали они ее энергией духа, и вообще это считалось энергией драконов, и единственные, кто ее отточили до уровня бога, был как раз дракон. Бронированный дракон бог Пергиус был самым известным рукопашником мира. На основе развития этой ки были созданы и прочие боевые искусства, и мне нехотя пришлось учить фехтование бога меча севера, фехтование бога меча и фехтование бога меча воды. Все техники фехтования дополняли друг друга, и я выучил их до продвинутого уровня, прежде чем сосредоточиться на адаптации стиля северного бока меча, что фактически был искусством шиноби, только вместо чакры они укрепляли тела астральной энергией, то есть ки. Девочки и Рокси быстро добрались в искусстве меча северного бога до уровня короля. Я же врубил имбу и освоил астральное ниндзюцу настолько, что теперь мне и Рейкаге не страшен. Тем более, что как и манна, астральная энергия развивается от практики, только прогресс не останавливается в 10 лет, и можно расти в резерве ки всю жизнь. В то же время я переплел искусство меча северного бога со своей магией, и теперь меня легко спутать с настоящим попаданцем в мир Наруто. Вот только слава мне дошла до демонической королевы Атофи. И эта сука решила, что я должен работать на ее телохранителем, пригрозив убить, если не подчинюсь. Ну, мне стоило многих нервов убедить старших сестричек дать мне наказать однорогую сучку самому. А потом еще и Рокси отговорила использовать Мильдган, что был комбинацией стихии воздуха и огня и мог испарять камень своей температурой струи в 3000 градусов. Не поленился для замера градусы Цельсия вычислить и на местный манер градусник состряпать. В общем, вышел я по-богатырски, поигрывая своими бицухами, что по очевидным причинам подростковой внешности вообще не внушали уважения. Однако то, что я не внушал, и не спасло Атофи от настоящего ужаса столкновения с ниндзя уровня Каге. Нет, она была хороша. Но то, что я раньше считал уровнем короля, наверное, сильно завышенная планка, и мои девочки едва уступит Атофи в навыках ниндзя с магией, которая как бы правилами не запрещена, они ее вовсе раскатают в фарш. Я же решил не позориться и замочил эту сучку на чистых техниках ки. Как вспомню Юкимару с мира Наруто, так и вздрогну. Вот он был ебучим монстром из мира, в котором техники ки возведены в абсолют, и даже с крошечным резервом биджу завалил. А вот Атофи тупая пизда. Ее перехитрить и отрезать руки и ноги — дело пары минут. Дольше пришлось мешать ей собраться из кусков мяса обратно в целую бессмертную и готовую сражаться месяцами без отдыха тварь. В общем, Атофи признала меня победителем, и охранником мне не быть. Вот только от титула бога северного меча и вообще целого героя, победившего королеву демонов, меня это не спасло. Сама Атофи была полностью квалифицирована налепить на меня этот ярлык. Она была женой первого бога северного меча и воспитала и обучила второго бога северного меча, который по совместительству был ее сыном. И если бы я не пригрозил ей превращением в пепел, который замурую в горшок и брошу посредине океана, она наверняка самовольно объявила бы и меня своим мужем. Но от намеков на быстрый перепих меня это все равно не спасло. Эта сука реально тупая. Но у мускулистых амазоночек есть свой шарм, особенно рогатеньких, потому мы со старшими сестренками потеряли девственность в ходе небольшой семейной оргии с королевой демонов Атофи. Ага, я их всех там оприходовал, лишив анальной и оральной девственности Атофи и сестричек. Королева демонов оказалась до безобразия невинна в делах делания детишек, но она быстро училась у моих более опытных сестренок. 17. Не знаю, смеяться или плакать, но необходимость покидать деревню Мигурдов в поисках цивилизации отпала. С приходом этой цивилизации нам на порог. Моя торговля вначале медом, потом магической керамикой привлекла внимание кучи торговцев, и чтобы облегчить себе жизнь, они платили деньги фактически за все. Вначале справлялись с их запросами жители племени Мигурд. И это даже неплохо, ибо они присосались к денежному ручейку, что тек мне в карман, и тоже стали жить хорошо, а позже пришлось и мне снять нагрузку с и так очень нагруженных селян. Вначале я построил 10-метровую стену в сотне метров от поселка племени и проложил вполне приличные дороги, им перекинул мосты сквозь труднопроходимые места окружающих пустошей магии земли. Так торговцы могли быстрее добираться и тратить меньше денег на пути, охрану авантюристов. Потом встал вопрос с жильем, ибо маршрут стал проще, а значит, больше желающих на нем заработать. Торговцев стало пиздец много, и пришлось строить для них за 100-метровой стеной целых 4 сектора, огражденных от мира толстой 20-метровой стеной, поделенной на сектора 4 стенами потоньше высотой в 15 метров. В общем, радиус внешнего кольца стены был 300 метров. В 4 района я распределил торговую площадь, где продавали результаты охоты на монстров и скромные растительные продукты, выращенные мигурдами или чаще всего привезенные из-за стены, собранные в дикой природе овощи и фрукты. Жилые районы, состоящие из многоэтажек, шестиэтажных отелей с номерами, что сдавались посуточно, там работали мигурды, которым не было на что потратить время, получая за это приличные деньги. А также приезжие, что занимались стиркой постельного белья, уборкой номеров и готовкой пищи в пригостиничную столовку, что занимала весь первый этаж. Никакого бухла там не было, но и так дешевые харчи и чаек на коре трентов вполне создавали теплую веселую атмосферу. Производственные районы, где было все, чтобы отремонтировать или собрать с нуля новую телегу и прочие бытовые мелочи. В последнем пришлось строить дома для аренды от месяца до нескольких лет, ибо людям побогаче ютиться в отелях сильно не нравилось, да и месяц такой жизни в тесноте иногда сильно трепал нервы. В общем, так и появился спрос на более просторную и роскошную недвижимость. А после того, как мы потрахались с Атофи, еще ей личную виллу пришлось отгрохать в виде башни Саурона, только без глаза. Но и так это Финас с сестренками затрахала и залезала за такую обсидиановую роскошь. Вообще качество наших камней, созданных просто магией земли продвинутого уровня, уже сильно вышло за рамки этого самого продвинутого, а стены длинные в пару километров мы с девочками лепим в течение пары суток. Так и третье кольцо стен мы слепили за недельку не особо напряжного графика по 4 часа в сутки, пока манна дно не покажет. Вот еще один сюрприз: живущие 100 лет мигурды могут развивать резерв манны вплоть до 20 лет. И да, раньше я упоминал, что мы становимся совершеннолетними в 30, но это биологическое совершеннолетие, а вот юридически Рокси в 15 уже решила свалить в город Атофи, чтобы стать авантюристкой. И свалила же. Попробуй эту ниндзявую ведьмочку поймать, когда она решила сбежать. Вот только через год, когда мы встретились, та сама на нас со слезами прыгнула и ревя причитала, как же она за нами скучала и какие же все вокруг тупые и бездарные. В общем, не нашла она учебников по святой магии, тем более ее ранг авантюриста ей радости не принес, как и тупые сокомандники-авантюристы, что постоянно тащили ее на дно своей ленью и говненными навыками. Так-то у нас тут реально более цивилизованное место, чем в городе Атофи, где правит только Атофи и ее законы. У нас даже с девочками хобби образовалось по обучению детишек мигурдов магии, а уже те от скуки и ради карманных денег и сами взялись учить детишек приезжих тому, что сами повыучивали. Однако безмолвной магии никто не выучился, ибо им лень практиковать до автоматизма то, что работает на двухсекундном сокращенном заклинании, а до продвинутой они не учились по соображениям той же лени, а на ее чтение уже потратить пришлось бы 30 секунд, даже в сокращенном варианте это все еще 10 секунд, что делает ее бесполезной в бою. Не получилось у нас воспитать себе смену на посту мастеров магической керамики. Одна Рокси уникум, что уперся рогами, чтобы не отставать в магии от братика, освоила безмолвные чары на уровне гли, можно лепить из камня, что душе пожелается. А лепила она мои обнаженные по пояс фигурки. Мелкая извращуга. И главное, уже вовсю шурудит под ночнушкой по ночам. Акселератка. Впрочем, меня же мои старшие сестрички сожрут, если намекну на инцест. Ладно, с ними и Атофи они другое дело, а вот с их младшей сестричкой яйца обещают мне выкрутить, хотя я и сам не очень горю желанием. У нее фигурка детская. И ладно, у моих девочек точно такие же, но ведь они были любовницами в прошлой жизни, и вообще я их за их прекрасные души и личности люблю. Буквально. Ведь мы так и не разрывали связь наших душ и живем в полном понимании наших нужд и желаний. Так вот, построили мы стену уже с радиусом в километра, это целых 6290 метров 10-метровой толщины и 50-метровой высоты обсидиановой стены. Разбили город на 4 сектора и начали планомерно лепить здания и площади с канализациями и акведуками. Все же санитария нам нравится, так что пришлось и водохранилище с подземных вод наполнить и подключить к коммуникациям. И теперь у нас в городе реально можно жить, и даже холодные души, горячие ванны в доступности, в богатых рационах, а в обычных жилых и простого водопровода с общественными банями было достаточно, чтобы люди считали это самым передовым городом континента демонов. Продовольствие пришлось тоже обеспечить, разбив сотню квадратов полей в разной удаленности от города. Эти квадраты были обничены километровыми стенами с четырех сторон, а внутри был полноценный городок, который могли взять в аренду какие-то торговцы, что выращивали на полях пищу. Это был очень популярный бизнес, и торговцы дрались поначалу за возможность занять квадрат и дать своим наемным рабочим там выращивать овощи и нечто напоминающее картоху, но скорее какую-то тапиоку. Ибо корневища после обработки давали какую-то крахмальную муку, что была любимым ингредиентом для местной похлебки. Но авантюристы тоже работали в таких квадратах, ибо любое растение в любой момент могло превратиться в трента. Это эдакое магическое существо со скверным характером и сильным нежеланием умирать или делиться жилым пространством с любыми живыми существами, будь то демоны или монстры. А если оно не могло победить нежеланного соседа, то вытаскивало корни из земли и быстро убегало в поисках нового места жительства. Тварь не сильно мощная, но обычного демона-фермера задушит как цыпленка, а детей тем более. От монстров побольше защищают стены, но иногда попадаются твари, которым и стены в 20 метров не помеха. Как, например, черепахи в панцирях, которых и жили все мигурды. Или змеи, что тут в толщину метров 5. Или пауки, которые тут размером с носорога. В общем, континент демонов только для избранных. Но не все время мы только город вокруг нашего села расстраивали. Мы также приняли заказ от Атофи на постройку прямой дороги от ее города к моему, после чего она нас оттрахала и заплатила по договору приличного качества 5 мечами. Однако она тут же расчехлила 5 посохов с камнями из ядра красного дракона. Перед глазами пятерых нас вспыхнул силуэт в хлипе кричащей Экусу Пуразиан. Все мы до дыр засмотрели Коносубу и мои воспоминания о моей милой Мегумин. Хватит о грустном, эти посохи мы приняли авансом и с ними уже легко проложили дорогу через половину континента в город Виндпорт, что был не в самом южном конце континента демонов. Тут мы провели 3 дня в непрерывной оргии, а после, к своему удивлению, натолкнулись на голодную рогатую девочку. Мы ее покормили, и та предложила ВМ награду одарить нас магическими глазами. Но мы отказались, потому как кормили ее не ради награды, а просто потому, что нам неприятно видеть голодных детей. Киширика была растрогана до слез и вообще решила стать с нами друзьями. Мои девочки ласково пощупали ее душу и быстро поняли, как работает ее бессмертие. У нее действительно была 9-я оболочка, но сильно слабее, чем даже у моих бессмертных клеймор, и уж тем более, чем у Биджу. Но направление исследования и образец мы получили, и теперь сможем реализовать его своими собственными средствами даже лучше, чем у Киширики. У Атофи тоже интересное решение, но мне не нравится тот факт, что меня могут превратить в пепел, замуровать в горшок и бросить на дно моря, при этом пока не восстановится полностью 1-я оболочка местной магии. Я хрен что сделаю, ибо она работает на каналах манны, что у куска плоти в тесном горшке работают весьма хреново. Возрождение в новом теле в этом случае весьма хороший вариант, пусть и придется провести очередное детство с нуля, наращивая силы. Печально было, что Киширика не могла использовать магию, кроме своих собственных глаз, что и жрали весь резерв и регенерацию манны ее 7-й оболочки души, но ничего страшного, я передал ей знания мастерства меча бога Севера, и теперь она точно знала, как развить свою ки до уровня Каге и как правильно использовать эту силу, чтобы себя прокормить. Совсем неожиданно оказалось, что Киширике 30 лет, и тем более, что она и ее муж Бодигоди не против того, что они оба ходят налево, ибо их размеры тупо не позволяют друг другу что-то сделать, пока Киширике не стукнет 100. Это грустно, как и то, что у меня 25-сантиметровый питон в штанах, от которого и 3-метровый Бодигоди испытает чувство неполноценности. В общем, Киширика вспомнила, что у нее дела, и сбежала, подтягивая спущенные по колено шорты. Я тоже подтянул штаны и насмешливо хмыкнул. Мы просидели в городе еще 2 дня и собрались уже в путь домой, как вдруг нас узнал один богатый клиент, с которым мы давно работали, и предложил нам отдельную карету с роскошным траходромом. Он не пытался взять за нее деньги, ибо он и так был нашим представителем по продаже наших эксклюзивных керамических изделий и статуэток, торговавшим с континентом Милис. На этом он сколотил такие бабки, что готов кормить нас и возить в любую часть континента демонов как личный водитель. В общем, мужик был весьма почтителен и благодарен, но не слишком, держась в рамках человеческого взаимоуважения. Хотя сам выглядел как кто угодно, но не человек. Он вообще был старым 2-метровым кошаком, ходящим на 2 лапах. Эдакий демонический каджит-барыга, правда, произношение у него ни разу не комичное, а весьма профессиональное, будь то язык злого бога, язык зверобога или язык людей. Он, кстати, одно время был нашим репетитором по этим языкам, так и получил свои привилегии по продажам керамики. Вначале я не заметил, но потом понял, что все время на меня облизывается какая-то эльфийка. Девочки тоже ее заметили вместе со мной и затащили в карету, где хорошенько оттрахали голодную нимфоманку. Неожиданно ее душа оказалась весьма странной, и в ее матке мое семя сразу начало затвердевать, образуя некий кристалл уман, и я не понял, что к чему, пока не повторил процесс с наполнения ее матки еще 10 раз, отчего наша помутчица ночевала у нас несколько дней подряд. И когда в карету уже начали ломиться товарищи эльфийки, я известил их: лечение окончено, ее проблема решена. Дорогой, я не могу без тебя жить, ты должен взять на себя ответственность. В этот момент вмешалась другая девушка из этой группы авантюристов. А вот ничего, этот мальчик тебе не должен. Совсем охренела извращенка пришибленная. Зенит, ты не понимаешь, я не хочу мужчин. Он меня излечил. Я просто обязана отплатить ему своей жизнью. Что? Это ведь невозможно, правда? Ты не врешь, ты не врешь. Блондинка прыгнула с радостью, обнимая эльфийку. Тем временем я охреневал. Им, конечно, по лет 15-14, но это же Гислин. Пол и обезьянья морда. Еще там пидор-гном, но его взгляды я постарался игнорировать, а то рука чесалась слепить каменную пулю поплотнее и выстрелить в его толстый череп, чтобы он расплескал свои гнилые мозги. Отвлекла меня от мысли о расчлененке все та же невероятно фигуристая Линолис. Девочки мне немного пропесочили мозги по поводу столетнего следа из сотен тысяч половых партнеров их и фейки, и теперь я как-то не забочусь об этом вот ни капельки. Ладно, это моим девочкам плевать, а их похуизм на меня распространяется. Им наоборот понравилась опытная вечно молодая постельная грелка, когда она на моем питоне скачет, так удовольствие мы получаем все пятеро одинаково, даже кончаем одновременно. В общем, они решили оставить ее себе. В то же время я присмотрелся к Гислин. Двухметровая накачанная амазонка, голова которой пуста как космический вакуум и забита только фехтованием. Она посмотрела на меня и неосознанно отстрелила пальцем меч из ножен, но я был быстрее и поймал ее наполовину вышедший из ножен меч и надавил открытой ладонью на навешье рукояти, пересиливая кошку и пряча меч в ножны. Все ошарашенно смотрели на внезапно появившегося перед Гислин подростка. Так это правда. Новый бог меча Севера был рожден на континенте демонов. Святой меч Гислин. Твой демонический глаз еще слишком сильно пахнет кищирикой, как там моя милая вечно голодная подруга. Все в порядке, я накормила ее позавчера. Ты очень милая. Возможно, я поучусь у тебя стилю бога меча. Это вы должны учить меня. Я не смею учить бога северного меча. Я могу только попросить о уроке и продемонстрировать все, что умею. Ты мне нравишься. Ты можешь спать вместе со мной и сестрами. Гислин покраснела, но я с улыбкой покачал пальцем. Только спать, но если мы будем довольны навыками меча друг друга, то я не против. В этот раз Гислин наскалилась в предвкушающей улыбке маньяка, отчего на нее налетели мои сестрички и загладили уж слишком покошачьи ведущую себя девушку. Пол тем временем подбирал челюсть, нервно тиская меч за рукоять. Зенит охреневая прижимала к себе просто пожирающую меня взглядом Линолис. Гном, ну его нахуй, его просто не существует, забудем о бородатых огромных коротышках. Обезьян, ну он как всегда что-то уже спиздил, пока все смотрели на меня и Гислин. Торговец был понимающим мужиком и не предъявил Гислин и Линолис претензий за то, что они дрыхли у меня в карете. Вот реально кошка, даже несмотря на то, что ее подругу ебут прямо на ее спящем теле, даже не дрогнула, продолжая сопеть, а потом и вовсе обняла пискнувшую Линолис как подушку, пока я не прекращал ту драть раком. То, что я трахаю своих сестричек-близняшек, совершенно не заботило Линолис, и она вообще любила с ними потрахаться не меньше, чем со мной, так что делить с ними член не брезговала, как и вылизать мои горячие сливки из их кисок, пока я ее натягивал с другой стороны. Гислин тоже иногда перепадала, пока она спала, и Линолис умилительно хихикала, как кошка во сне начинает умываться, слизывая сперму с лап и стирая руками ее с лица. Потом я наказал Линолис за то, что она специально соскочила с моего члена и забрызгала моей спермой невинную кошечку. Но это повторилось еще пару раз, пока мы доехали по еще новенькому тракту, что я выложил прямиком к городу Атофи, а там от него другой тракт шел в деревню Мигурдов. В пути мы с Гислин потренировались не раз, доведя Пола до осознания своей ничтожности как мечника, но тот не сдался и практиковался каждую свободную минуту в пути. Гислин в итоге начала даже подразнивать меня, ложась спать обнаженной, или наоборот не ложась спать, а наблюдая, как мы с Линили страхаемся. Наконец-то Кахка решилась и, скинув скачущую на мне Линилис, направила член себе в киску и села на полную длину. Девственной плевы у нее не было, но я точно знал, что я у нее первый, и пол еще не испортил мою кису своим огрызком. Кошка была весьма неопытной, но выполнила домашнее задание на пятерку, изучив движение Линилис в совершенстве, отчего была награждена взрывом густых горячих сливок прямо в матку и сопутствующим этому оргазмом. Кахка, дорвавшись до сладкого, не слазила с меня целыми сутками, соперничая с Линилис за звание нимфоманки. Впрочем, не пришлось долго гадать, кто из них больше нимфоманка, ибо натрахавшись, кошка по-хозяйски вытащила меня на тренировку. Теперь она не прогибалась под меня из-за моего ранга, а общалась как с равным, и вообще, похоже, выбрала меня своим самцом и отцом котят. Но я не планировал детичек так рано и попридержал сперматозоидов, лишив их праны, а значит и способности жить. Так и добрались, перемежая тренировки с оргиями, до города Атофи. А потом нас позвала познакомить с сыном и его женой Атофи и показала своего внука, который тоже обучался стилю бога меча Севера. Потом был спарринг Гислин со всеми подряд, а потом и мой с сестричками со всеми подряд, а затем и драка все против всех, где все неожиданно напали на меня и огребли. Даже два бога меча в лице Атофи и ее сынарчка. В общем, задоминировал как нубов. И естественно кончилось все оргии, где Атофи не побрезговала вылизать моих сестричек и наградила титулами эмираторов стиля бога меча Севера. А Кислин определила в промежуточный уровень из-за прямолинейности и глупости, но все еще уверенной способности зарубить святого фехтовальщика стиля бога меча Севера. Все же этот стиль не предусматривал правил, так что использование другого стиля меча тоже по правилам до тех пор, пока это работает. Даже к моим обсидиановым кунаем и сюрикенам, созданным магией земли посередине боя, у нее абсолютно нет претензий. В общем, неудивительно, что Атефи понравилась Гислин, и та вылезала из ее киски своим шершгавым язычком мои горячие сливки, пока я сам драл Гислин под ее роскошный хвостик в загорелую шоколадную задницу. 18. И вот мне почти стукнуло 20 лет. До этого я с девочками ни разу не вмешивались в естественные им процессы формирования наших душ, чтобы получить наиболее точные данные по развитию седьмой оболочки души в этом мире. Обычно у людей этого мира в 10 лет заканчивается период роста резерва манны, и если в день ты тратишь свой полный резерв, то когда твоя манна восстановится, в некоторых случаях твой резерв фактически удвоится, как и сама скорость восстановления манны. Это чит, доступный скорее только избранным с фактором Лапласа, но и остальным тоже весьма полезно этим заниматься, ведь Рокси, которая к фактору Лапласа вообще не имеет никакого отношения, сейчас стала уже монстриком по резерву маны и авантюристом ранга С, и это только 2 года спустя начала ее карьеры. Вдохновили ее на становление на тропу авантюриста Гислины и Линилис, хотя и Зенит тоже сыграла свою роль, выступив наглядным примером того, как захомутать себе красавчика, состоя с ним в команде авантюристов. Однако ей не повезло, и она смогла сколотить группу только со свиньей и лошадиной мордой. Буквально. Остальные недооценивали мощь Лоли девочки-волшебницы до тех пор, пока она сама лично не вытащила свою команду Рикарису в С-ранг. Уже после этого к ней стали подкатывать шары всякие ублюдки с понятными намерениями, но девушка за 2 года постоянного динамо от этих же смазливых рыл, что перетрахали почти каждую фигуристую девушку в гильдии, привила себе иммунитет к подобным подкатам, став, можно сказать, чуть более циничной и прагматичной девочкой-волшебницей. Да и С-ранг на континенте демонов – это тот, кто может на равных сражаться с тварями, не уступающими в габаритах Годзилле. Не стоит забывать и о том, что помимо вступления на грань святого во всех стихийных магиях, Рокси уже давно защитила титул короля меча Северного Бога, и это только искусство ниндзя, равное рангу Джонина, что в основном полагается на боевые навыки и опыт. Ее же аура намного превзошла этот ранг, ибо девушка хоть и развивала ауру, больше внимания она уделяла изучению магии, почти не уделяя ниндзюцу и физическим тренировкам больше часа в день, но все же уже сейчас своим ки она может укрепить свою плоть до состояния, когда может рвать ими сантиметровой толщины листы металла как бумагу и вполне спокойно голой рукой блокирует удары мечей тех, кто на продвинутом уровне фехтовальщика. Святые мечи как минимум должны уметь влить свою ки в оружие, потому они могут поцарапать защищенную этим же ки плоть Рокси. Но самым полезным приобретением Рокси все еще являлся ее манно-резерв, по словам Атефи, превосходящий резерв демонического дракона бога Лапласа в десятки раз хихи. И это Рокси все еще не выросла, и у нее есть 3 года для активного развития резерва. И с таким резервом тратить свою манну с каждым днем все больше и больше вызов. Я, например, тратил всю манну на прессование каменных скал в идеальные кубики размером 3×3 метра и укладывал их в пирамидки. Как вы можете догадаться, мои девочки занимались тем же, хоть и предпочитали более сложные строения с колоннами и резными барельефами, в итоге не пожелав все бросать на полпути и занялись прочим ландшафтным дизайном вокруг этих храмов и пирамид. И теперь по всему континенту демонов разбросаны несколько сотен новеньких городов, окруженных десятками пирамид и дворцами. Удивительно, как много могут сотворить моющиеся от безделья девушки с просто космическими объемами манны. Они фактически устроили себе симулятор постройки городов в реальном мире, превращая пустоши в цветущие оазисы, перепахивая бесплодные земли сотнями тысяч километров каналов морской и пресной воды, перекраивая поверхность континента сотнями тысяч километров стен высотой в 50 метров и толщиной от 30 до 100, что фактически заменили дороги между нашими городами, сильно ограничив миграцию опасных монстров по континенту демонов. Рокси тоже не стояла в стороне и сама лично отстроила 3 города, скопировав их у своих сестричек и десяток пирамид, вдохновившись уже мной. Такие масштабные проекты просто не могли повлиять на весь континент. Вначале это было улучшение образа жизни простых демонических племен, что все охотнее перебирались в города, полные воды и плодородной земли, защищенной высокими стенами, а затем сильно поменялся и климат континента, сухие штормовые ветры которого теперь сдерживались высокими стенами и создавали защиту от песчаных бурь и прочих уничтожающих плодородную почву и любую влагу климатических особенностей. Морские каналы тем временем сделали отдаленные уголки континента более доступными для торговли, в то время как каналы пресной воды с гор, покрытых шапками ледников, стали источником воды для полива многочисленных защищенных зеленых островков, посреди которых и располагались наши города. Все это безобразие затронуло всех и каждого на континенте демонов, и потому нас не могли оставить без награды за разрушение уникальной природы континента демонов. Нам вместе с сестричками дали титул шести демонических владык Манны. Ага, вы все правильно поняли, Рокси тоже короновали королем демонов за ее посильный вклад в развитие континента и демонстрацию силы сотворить из ничего настоящее чудо в виде полноценного и самодостаточного города-государства, и пусть это были копии проектов моих старших сестричек, но она сделала это трижды, с каждым разом повышая масштаб и сложность нового города. Но это не значило, что мы стали самыми крутыми перцами на континенте. Тот же бог битв Бодигоди или бог меча Севера все еще состояли в семерке мировых сил, и какие-то сопливые карапузы, несмотря на владение океанами манны, в их глазах все еще были всего лишь детьми, что получили силу, которой не могут достойно распорядиться. Больше всего подобное отношение ударило по Рокси, что на фоне своих слабых теоретических познаний в магии сильно комплектовало, желая оправдать ожидания обычных демонов от кого-то с титулом мага. Нас в плане магических навыков очевидно сильно не уважали, и пусть у нас была мощь, превосходящая святой ранг, нас иногда даже не признавали святым рангом из-за того, что наши заклинания продавливали границу между промежуточной и святой магией стократным вливанием манны в заклинания промежуточного ранга. А то, что мы все делали эти заклинания в доли секунд без каких-то шаманских камланий и танцев с бубном. Ну, мы шесть маэманны, то есть демонические владыки манны. Тот же Бодигоди мог регенерировать из-за атомарной пыли, а Киширика и вовсе возрождалась после смерти. Естественно, наше безмолвное чтение заклинаний на суперскорости – это какой-то демонический трюк, который недоступен обычным приличным хуманам-волшебникам. Ну, разубеждать я их не буду. А вот все дети племени Мигурдов уже давно обучаются в наших академиях магии вплоть до ранга святого, и в свои 20 лет кончали ее как минимум пиковыми специалистами продвинутого ранга в хотя бы одной из стихий или магии лечения или детоксикации. Если что, две последние это не одно и то же, ибо первая создает плоть из манны, а вторая занимается приведением в порядок работы уже целого организма, леча от отравлений, болезней и всяких дефектов вроде рака или неправильно работающих или развивающихся органов. В общем, мигурды от 5 лет до 30 были самыми могущественными магами континента демонов. Не старше 30 лет они, потому как наши с сестричками влияние до 8 лет в племени было весьма низким, и только после 9 лет мы смогли привлечь несколько учеников, среди которых были 19-летние дети, которые были достаточно увлечены магией и достаточно вменяемые, чтобы слушать поучения от сопляков на 10 лет младше них. Были, конечно, и добровольцы постарше, но развить свой резерв хотя бы до продвинутого ранга магии занимает минимум 6 месяцев изнурительных ежедневных истощений манны до дна. На такое хватит времени и воли только у 19-летних помешанных на магии маньяков, которыми и были самые старшие из учеников шестерки демонических повелителей манны. И очевидно, что без резерва продвинутого мага заклинания продвинутой магии им не светит. Вот и получилось так, что самые младшие ученики и стали самыми могущественными, даже если в теории они сильно уступали более старшим и заинтересованным в магии ученикам. А уже потом эти старшие сами взяли себе учеников среди родственников, и понеслось. Вообще удивительно, но у нас помимо Рокси было еще 5 младших братьев. Этого точно не было в каноне, но это объяснимо тем, что многодетные семьи мигурдов могли отправить больше детей на обучение в магическую академию и получали стипендию на их обучение, что в месяц приносило денег примерно как заработок авантюриста с ранга. Отличники, достигшие промежуточного уровня магии, вовсе могли получать стипендию пранга. Топ-10 учеников академии тем временем получали стипендии в промежутке между пиарангом. Естественно, отправить своего мелкого в Академию Мигурдов стало мейнстримом среди всех жителей племени и единственным способом получить такой постоянный заработок, не рискуя жизнью. От этого и мода на многодетность. Хорошо, что быстро было введено правило полукровок, деньги которых могли получать только родители из племени Мигурдов или назначенные Академией учителя полукровки, ибо слишком много девушек и не только демонических рас решили обеспечить себе безбедную жизнь, залетев от синеволосых демонов. При этом дети этих прохаванных мамочек ходили в академию голодными и в обносках, пока их мамочки пропивали их стипендию и блядствовали со своими старыми знакомыми по бурной молодости. Ну, везде найдутся свои отбросы, которые ищут легкой жизни за счет других, но теперь учителя могли контролировать, чтобы их соплеменников-полукровок содержали в приличных условиях, и если все нормы, мать-одиночка хоть и живет за счет своего ребенка, но заботится о нем и интересы изучения магии ее ребенком для них прежде всего, то их не трогали. Если же ребенок был для них безразличен, пока он не сдох и приносит деньги, то их просто отбирали таких у непутевых мамаш и селили в общежитии с полным пансионом и трехразовым питанием, и это все помимо стипендии, которую ученики обычно тратили на магические исследования или артефакты вроде магических мантий и посохов. Впрочем, их происходству они тоже учились, но это точно не был уровень того, что можно купить за цену материалов, что будут потрачены учениками в попытке воссоздать аналог покупного. Естественно, расизмом мы не болели, отчего даже создали несколько сиротских приютов, в которых преподавали учителя попроще, которые достигли уровня среднего мага и не только магию, но еще и ниндзюцу. Мигурдам в их академии тоже преподавали контроль ауры и боевые искусства, включая искусство меча, и все наших срокси 5 младших братьев учились именно на мечников, ибо поняли, что наше фехтование превосходит магию на несколько уровней, отчего магия их не привлекала, кроме возможности быстро исцеляться после тренировок ниндзюцу. В общем, после нескольких попыток переубедить этих дебилов, я понял, что все мозги в нашей семье достались Рокси. С тех пор с моими братьями никто из нас не занимался даже ниндзюцу, и только наши ученики в благодарность за свое обучение возились с этими помешанными о историях о благородных королях демонов голыми руками и мечом сокрушающих тупых людишек, гномов и прочую нечисть. Кто им такой бред в уши лил, стало понятно достаточно быстро. Это была Этофи, ее сын и внук, и еще непонятно откуда вылезшие бодигади. Этого дебила в первую встречу пришлось замуровать в стометровую обсидиановую сферу и немного запечь до тех пор, пока сфера не превратилась в жидкое стекло. Бодигади подобную победу засчитал. Неудивительно, ведь я раз 100 его убил давлением, обсидиановой мясорубкой внутри сферы. Потом еще стесал его как наждачной бумагой до костей и сами кости в порошок, который сварил и сжег до пепла, но эта тварь нагло регенерировала все повреждения. В общем, мы собрали много данных по бессмертию бодигади, прежде чем тот признал поражение. И за такое мне даже титула бога битв не дали, ибо видите ли, я не могу регенерировать сатамарной пыли. Да и не в битвах моя специализация, а в магии, что едва за святую считают, но она все ровно размалывает в пыль так называемых богов битв и северного меча. Ну ничего, теперь у меня закончился период роста резерва манны, и я могу прикрутить себе все те плюшки, что подсмотрел у суперов из пацанов. Все это дело мы с девочками уже давно рассмотрели на наших учениках-мигурдах. Независимо от того, насколько большой резерв манны у них был, он прекращал рост в день перед их 20-летием. Слишком искусственное ограничение, очевидно созданное всем известным богом-творцом семи миров, что включали и этот мир, в котором мы существуем, то есть мир людей. Мы уже изучили все признаки окостенения седьмой духовной оболочки на примере наших двоюродных и троюродных сестер и братьев, и за 3 дня до нашего 20-го дня рождения мы скрылись в отдаленном уголке континента демонов для одной очень перспективной операции на наших душах. Прежде всего, мы тщательно изучили плоти магические ядра драконов, как мертвых, так и живых, чтобы понять их различия с тварями из Клеймора. Потом долго изучали нашу прану, ки, волю, пси и манну, сравнивая ее с драконьей. Образцы живых драконов нам привозили даже с соседних континентов, благо у нас хватало ресурсов и влияния сделать такой заказ в гильдию приключенцев, и хотя драконы были все еще детьми и не больше лошади, это даже лучше, ибо их седьмая оболочка тоже не окостенела, и мы даже смогли процесс окостенения духовной оболочки дракона лично. Эти ящерицы были просто издевательством над теми бессмертными тварями из мира Клеймор, и тем более и ногтя Биджу не стоили. Но они помогли нам глубже понять ауру драконов, а точнее ки, наполняющую третью астральную оболочку душ драконов и нас. Немало пользы принесла нам Этофи и бодигади с Киширикой. Я даже расщедрился и подарил Киширике целый город, где она теперь правит, несмотря на то, что у нее детское тело и никто не верит, что она возрожденная императрица демонов, умершая 400 лет назад в войне с Лапласом. В общем, все эти данные были просто мусором по отдельности, но мы собрали их вместе, проанализировали и нашли путь к бессмертию. Все 5 наших с девочками резервов были направлены в мое тело, и пока 4 резерва девочек уплотняли мою ману, я направлял эту сверхплотную конденсированную из туманной взвеси в практически в жидкое состояние энергию, на формирование из незародыша внутри моей души. Девочки влили в меня весь свой резерв и продолжали лить все, что их душа восстанавливает, несколько часов подряд, пока я не сформировал имитацию духовной оболочки полудраконов из клеймор, прототипом которых стала Клер. Эта оболочка отвечает за бессмертие, но также она должна послужить тем самым толком, что позволит моей душе выйти за пределы смертного тела. Это случилось неожиданно, и я едва успел обрубить связь с моими девочками, чтобы их души не утянуло в тот непреодолимый вакуум, что образовался в моей душе. Все мои прилично развитые оболочки души резко просели в энергии и были истощены до грани, за которой только смерть, и даже мое тело состарилось, а кожа сморщилась, как у столетнего старика, рассыпавшись прахом, в котором даже костей не осталось, но это случилось. Я обрел полноценную восьмую оболочку. Она сформировалась со смеси всех моих духовных энергий, но они просто меркли с тем океаном кристаллизированной манны, что парил в форме голубой горошины над моим прахом. Регенерация манны была настолько быстрой, что фактически за час я восстановил свой уплотненный в 1000 раз резерв. И хотя он стал в 1000 раз меньше изначального, после обретения восьмой оболочки у меня теперь не стареющая душа, а значит, моя седьмая оболочка никогда не окостенеет, продолжая развиваться вечно. Я сразу пустил густую как мед манну, что наполняла мою восьмую оболочку души, на заклинание исцеления, что хоть и было промежуточного уровня, но за счет качества и количества манны регенерировало вокруг ядра манны мое прежнее молодое тело. Все другие оболочки души уже напитывались энергией восьмой оболочки, и пусть мне было пиздец хуево и никакими другими словами не передать тот кошмар, что я чувствовал. Я стал напитывать души всех моих 4 сестер. У нас осталось меньше суток, чтобы превратить их в подобных мне бессмертных существ восьмой оболочки, которых струится истинная манна. Мы сегодня все стали духами манны в человеческом облике, мы стали джиннами.